Словесность. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Максим Горький. Варенька Олесова. Через несколько дней после назначения приват-доцентом в один из провинциальных университетов Ипполит Сергеевич Полканов получил телеграмму от сестры из ее имения в далеком лесном уезде на Волге. Муж умер. Телеграмма кратко сообщала: «Ради Бога, муж умер, ради Бога, немедленно приезжай помочь мне, Елизавета». Этот тревожный призыв неприятно взволновал Ипполита Сергеевича, нарушая его намерения и настроение. Он уже решил уехать на лето в деревню к одному из товарищей и работать там, чтобы с честью приготовиться к лекциям. Как это не кстати. Теперь нужно ехать за 1000 слишком верст от Петербурга и от места назначения, чтобы утешать женщину, потерявшую мужа, с которым, судя по ее же письмам, ей жилось не сладко. Последний раз я видел ее 4 года тому назад, да и переписывался с нею редко. Между ними давно уже установились те чисто формальные отношения, которые так обычны между двумя родственниками, разъединенными расстоянием и несходством жизненных интересов. Телеграмма вызвала у него воспоминания о муже сестры. Это был добродушный человек, любивший выпить и покушать. Лицо у него было круглое, покрытое сетью красных жилок, глазки веселые, маленькие. Он плутовато прищуривал левый глаз и, сладко улыбаясь, пел на сквернейшем французском языке «Регарде паси, регарде поля». Сестра относилась к слабостям этого человека с полупрезрительным снисхождением. Как женщина не глупая, она понимала, что в камень стрелять — только стрелы терять. Едва ли ее сильно огорчила смерть мужа, но отказать ей в просьбе неудобно. В сущности, работать можно и у нее не хуже, чем где-нибудь. Ипполит Сергеевич решил ехать, и недели через две, теплым июньским вечером, утомленный 40-верстным путешествием на лошадях от пристани до деревни, он сидел за столом против сестры на террасе, выходившей в парк, и пил вкусный чай. У перил террасы пышно разрослись кусты сирени, акации. Косые лучи солнца, пробиваясь сквозь их листву, дрожали в воздухе тонкими золотыми лентами. Узорчатые тени лежали на столе, тесно уставленном деревенскими яствами. Воздух был полон запахом липы, сирени и влажной, согретой солнцем земли. В парке шумно щебетали птицы. Иногда на террасу влетала пчела или оса и озабоченно жужжала, кружась над столом. Елизавета Сергеевна брала в руки салфетку и, досадливо размахивая ею в воздухе, изгоняла пчел и ос. «Я так и думал. Сестра не особенно расстроена смертью мужа, но смотрит на меня испытующе и, кажется, что-то скрывает от меня. А я ожидал встретить ее нервной, бледной, утомленной». Теперь, глядя на лицо сестры, покрытое здоровым загаром, спокойное, уверенное и оживленное умным блеском светлых глаз, он чувствовал, что приятно ошибся, и, следя за ее речами, старался подслушать и понять в них то, о чем она молчала. «Я была подготовлена к этому. После второго удара он почти каждый день жаловался на колотья в сердце, перебои, бессонницу. Говорят, он там очень волновался, кричал. Накануне он ездил в гости к Колесову. Тут есть один помещик, полковник в отставке, пьяница и циник, разбитый подагрой. Кстати, у него есть дочь. Вот сокровище, я тебе скажу. Ты познакомишься с ней?» «Если нельзя избежать этого». «Нельзя. Она часто бывает здесь. А теперь, конечно, будет еще чаще». «Ищет жениха. Я не гожусь для этой роли». «Почему же не годишься? Я, конечно, говорю вообще без мысли об этой Олесе. Ты поймешь, почему, когда увидишь ее. Но ведь ты же думаешь о женитьбе?» «Пока еще нет». Полканов поднял на сестру свои светло-серые с сухим блеском глаза. Ему нравилось, что она перестала говорить о смерти мужа, но он никак не мог понять ее. «И все-таки, зачем же она так пугливо позвала меня к себе? Да, в 30 лет делать этот шаг для мужчины и поздно, и рано. Нужно жениться в 20 или в 40. Так меньше риска обмануться самому и обмануть другого человека. А если обманешь, то в первом случае платишь ему за это свежестью своего чувства, во втором же хотя бы внешним положением, которое почти всегда солидно у мужчины в 40 лет. Полканову казалось, что она говорит это больше для себя, чем для него. Он молчал, откинувшись в кресло и глубоко вдыхая ароматный воздух. Так я говорила о муже. Накануне он был у Олесова и, конечно, пил там. Ну и вот, теперь я осталась одна. Хотя уже с третьего года жизни с ним я почувствовала себя внутренне одинокой. Но теперь такое странное положение. Мне 28 лет, я не жила, а состояла при муже и детях. Дети умерли. Что я теперь? Что мне делать и как жить? Я продала бы это имение и поехала за границу, но его брат претендует на наследство, возможен процесс. Я не хочу уступать своего беззаконно к тому основанию и не вижу их в претензии его брата. Как ты об этом думаешь? Ты же знаешь, Лиза, я не юрист. Но ты расскажи мне все по порядку. Этот брат, он писал тебе? Да, и довольно грубо. Он жир, разоренный, сильно опустившийся. Муж не любил его, хотя в них много общего. Посмотрим. Ипполиту Сергеевичу было приятно узнать, наконец, зачем он нужен сестре. Он не любил ничего неясного и неопределенного. Он заботился прежде всего о сохранении внутреннего равновесия, и если нечто неясное нарушало это равновесие, в душе его поднималось смутное беспокойство и раздражение, тревожно побуждавшее его поскорее объяснить это непонятное, уложить его в рамки своего миропонимания. Говоря откровенно, меня испугала эта нелепая претензия. Я так утомлена, Ипполит, так хочу отдохнуть, а тут опять что-то начинается. 8 лет жизни с таким человеком, как покойный муж, мне кажется, дают право на отдых. Женщина с менее развитым чувством долга и порядочности на моем месте давно бы порвала эту тяжелую цепь, а я несла ее, хотя изнемогала под ее тяжестью. А смерть детей, ах, если бы ты знал, что я переживала, теряя их. Ипполит Сергеевич смотрел ей в лицо с выражением сочувствия, но ее жалобы не трогали его души. У нее странный язык, какой-то книжный, несвойственный человеку, глубоко чувствующему. Глаза все время бегают из стороны в сторону, жесты мягкие, осторожные, и от всей ее стройной фигуры веет каким-то внутренним холодом. На перила террасы села какая-то веселая птичка, попрыгала по ним и упорхнула. Брат и сестра, проводив ее глазами, несколько секунд молчали. Как хорошо было бы в этот славный тихий вечер просто молчать. Сидя в покойном кресле, тут, на террасе, слушая тихий шелест листвы и ожидая ночи, которая придет, погасит звуки и зажжет звезды. Скажи, бывает у тебя кто-нибудь? Читаешь ты? Бывает Варенька, потом изредка заезжает соседка. Помнишь ее, Людмила Васильевна? Она тоже плохо живет со своим супругом, но она умеет не обижать себя. У мужа много бывало мужчин, но интересных ни одного. Положительно не с кем словом перекинуться. Хозяйство, охота, земские дрязги, сплетни. Вот и все, о чем они говорят. Впрочем, один есть. Кандидат на судебные должности Бенковский. Молодой и очень образованный. Ты помнишь Бенковских? Подожди, кажется, едет. Кто едет? Этот Бенковский? Да нет же, это Варенька. А-а-а. Посмотрим, что ты о ней скажешь. Здесь она всех победила. Но какой же это урод с духовной стороны. А впрочем, вот сам увидишь. Не хотел бы. Погоди, я сейчас вернусь. Не уходи, пожалуйста. Лучше я уйду. Вдруг она без тебя явится. Да я сейчас же. Ипполит Сергеевич поморщился и остался в своем кресле, глядя в парк. Перед его глазами стояли ряды старых корявых лип, окутанные сумраком вечера. Их ветви переплелись друг с другом, образовав густой навес пахучей зелени, и все они, дряхлые от времени с потрескавшейся корой, с обломанными сучьями, казались живой и дружной семьей существ, тесно сплоченных стремлением вверх, к свету. Но кора их стволов была сплошь покрыта желтым налетом плесени. У корней густо разросся молодняк, и от этого на старых мощных деревьях было много засохших ветвей, висевших в воздухе безжизненными скелетами. Ипполит Сергеевич смотрел на них и чувствовал желание уснуть тут же, в кресле, под дыханием старого парка. Между стволов и ветвей просвечивали багровые пятна горизонта, и на его ярком фоне деревья казались еще более мрачными, истощенными. По аллее, уходившей от террасы в сумрачную даль, медленно двигались густые тени, и с каждой минутой росла тишина, навевая какие-то смутные фантазии. Воображение, поддаваясь чарам вечера, рисовало картины из теней. Одна знакомая женщина, и я рядом с ней. Мы молча идем вдоль полей туда, вдаль. Она прижимается ко мне, и я чувствую теплоту ее тела. Здравствуйте! Ипполит Сергеевич вскочил на ноги и оглянулся, немного смущенный. Перед ним стояла девушка среднего роста в сером платье и протягивала ему руку. На голове у нее было накинуто что-то белое и воздушное, как фата невесты. Это все, что он заметил в первое мгновение. Ипполит Сергеевич, да? Олесова. Я уже знала, что вы приедете сегодня, и явилась посмотреть, какой вы. Никогда не видала ученых и не знала, что они могут быть такие. Она взяла его руку и крепко пожала ее своей сильной и горячей маленькой ручкой. А он, немного растерявшись под этим натиском, молча кланялся ей, сердясь на себя за свое смущение. Я почему-то думал, что взгляну ей в лицо и увижу на нем откровенное и грубое кокетство. А взглянул и увидал большие темные глаза. Они простодушно и ласково улыбались, освещая красивое лицо. Ипполит Сергеевич вспомнил, что такое же лицо, гордое здоровой красотой, он видел на одной старой итальянской картине. Такой же маленький рот с пышными губками, такой же лоб выпуклый и высокий, и огромные глаза под ним. Позвольте, я скажу, чтоб дали огня. Пожалуйста, садитесь. Да вы не беспокойтесь, я ведь здесь как дома. Она села в его кресло. Ипполит Сергеевич стоял у стола и молча смотрел на нее, зная, что это неловко и что ему нужно говорить. Но она, не смущаясь под его пристальным взглядом, сама спрашивала его, как он доехал, нравится ли ему деревня, долго ли он тут проживет. Он односложно отвечал ей, точно оглушенный ударом. Ум его, всегда ясный, теперь смутился перед силой внезапной и хаотически взволнованных чувств. Восхищение перед ней боролось с раздражением на себя, а любопытство с чем-то близким к боязни. «Какая цветущая здоровьем девушка сидит против меня, откинувшись на спинку кресла, говорит пустяки обычные при первой встрече незнакомых людей. Темно-каштановые волосы красиво вьются, брови темнее волос, на смуглой шее около розового прозрачного уха трепещет кожа. Это от быстрого движения крови в жилах. На подбородке является ямка всякий раз, когда улыбка открывает белые мелкие зубы. Есть нечто хищное в этих мелких зубах, блестящих из-за сочных губ, а ее поза, полная непринужденной прелести, напоминает о грации избалованных кошек. От каждой складки ее платья веет раздражающим соблазном». Полкану казалось, что он раздвоился. Одна половина его существа была поглощена этой чувственной красотой и рабски созерцала ее, другая механически отмечала состояние первой. Он отвечал на вопросы девушки и сам о чем-то спрашивал ее, будучи не в состоянии оторвать глаз от ее соблазнительной фигуры. Он уже назвал ее про себя роскошной самкой и внутренне усмехнулся над собой, но это не уничтожило его раздвоение. На террасе появилась его сестра. Скажите, какая ловкая. Я ее ищу там, а она уже... Я обошла парком. Познакомились? О, да. Я думала, что Ипполит Сергеевич другой совсем. Налить тебе чаю? Пожалуй. Полканов отошел в сторону от них и стал у лестницы, спускавшейся в парк. Он провел рукой по лицу и пальцами по глазам, точно стирая пыль с лица и глаз. Ему стало стыдно перед собой. Стыд уступил место раздражению против девушки. Как я поддался взрыву чувств. Вся эта сцена с ней просто казацкая атака на жениха. Надо заявить ей о себе, как о человеке равнодушном к ее вызывающей красоте. Я ночую у вас и завтра пробуду весь день. А как же Василий Степанович? У нас гостит тетя Лучицкая. Ты знаешь, папа очень любит ее. Извините меня, я очень утомлен и пойду отдохну. Полканов поклонился и пошел. Вслед ему раздалось одобрительное восклицание Вареньки. Вам давно следовало это сделать. Елизавета Сергеевна приготовила для брата комнату, служившую кабинетом ее мужу. Посреди нее стоял тяжелый и неуклюжий письменный стол, перед ним дубовое кресло, у одной из стен почти во всю длину ее развалился широкий турецкий диван, у другой физгармония и два шкафа с книгами. Да, потолок низок и закопчен, на стенах темные пятна каких-то картин и гравюр в грубых золоченых рамах. Все тяжело, старо и запах неприятный. На столе стояла большая лампа под голубым колпаком, и свет от нее падал на пол. Ипполит Сергеевич остановился на границе этого светлого круга, испытывая неприятное чувство смутной тревоги, глядя на окна комнаты. Их было два. За ними в сумраке вечера рисовались темные силуэты деревьев. Он подошел и растворил окна. Комната наполнилась запахом цветущей липы, и вместе с ним влетел веселый взрыв здорового грудного смеха. На диване ему приготовлена была постель, она занимала немного больше половины дивана. Он посмотрел на нее и стал развязывать галстук, но потом резким движением толкнул кресло к окну и сел, нахмурившись. Ощущение непонятной тревоги смущало и раздражало его. Неужели встреча с этой здоровой, красивой девушкой должна быть очень чувственной и глупой? Неужели эта встреча могла так странно повлиять на меня? Чувство недовольства собой редко являлось в нем, но и являясь, никогда не охватывало его сильно и надолго. Он умел быстро справляться с ним, и когда при нем говорили о таинственной сложности психической жизни человека, он, иронически усмехаясь, называл такие суждения метафизикой. Ипполит Сергеевич тщательно просмотрел порядок впечатлений этого дня. Человек должен понимать свои эмоции и развивать или уничтожать их. Эта девушка застала врасплох мой ум, потому что я был сильно утомлен путешествием и находился в непривычном мне настроении мечтательности в момент ее появления передо мной. Это размышление его несколько успокоило, и тотчас же Варенька явилась перед его глазами в своей пышной красоте. Он созерцал ее, закрыв глаза и нервозно вдыхая дым своей папиросы, но созерцая критиковал. В сущности, она вульгарна. Слишком много крови и мускулов, мало нервов. Ее наивное лицо неинтеллигентно, а гордость, сверкающая в открытом взгляде ее глубоких темных глаз, это гордость женщины, убежденной в своей красоте и избалованной поклонением мужчин. Сестра говорила, что эта Варенька всех побеждает. Конечно, она попытается победить и меня, но я приехал сюда работать, а не шалить, и она скоро поймет это. А немного ли я думаю о ней для первой встречи?